к бесполезному лечению и неверным прогнозам. Мне очень хотелось, наконец, совершить какое-нибудь быстрое чудо, однако эти симптомы ничего доброго не сулили. Симпатичная месячная тёлочка, тёмно-рыжая, любимая масть фермеров, державших шортгорнов, лежала на соломенной подстилке и выглядела совершенно нормально, разве что голова была чуточку наклонена на бок. Джек легонько ткнул ее носком сапога, и она поднялась на ноги. Теперь тёлочка уже не выглядела нормальной. Словно притягиваемая магнитом, она побрела по дуге вправо, пока не уперлась в стену. Упала, снова поднялась и продолжала свое бесцельное движение. Умудрившись описать две полные петли, она затем наткнулась на дверь стойла, упала и привалилась к ней. Сомнений быть не могло. Я почувствовал облегчение, смешанное с тревогой. В чем дело, я знал, почти не сомневался, что вылечу тёлочку. И все же... Температура оказалась 40,1 градуса. «Это листериоз, Джек!» Он посмотрел на меня непонимающими глазами. «Его в просторечии называют вертячкой, и вы сами видите, почему. Поражается мозг, и от этого животные ходят по кругу». Лицо фермера насупилось. «Опять, значит, мозг? Как у ягнят?» «Помилуй, Господи, воздух, что ли, у нас тут такой вредный? И вся моя скотина с ума свихнется!» Он умолк, нагнулся к тёлочке и погладил ее. «А ей вы тоже помочь не сумеете?» «Нет, почему же, Джек? Это совсем другая болезнь, чем лордоз. Ее вызывает микроб, который забирается в мозг. И, надеюсь, я ее вылечу. Разве уж нам очень не повезет?» Меня тянуло подержаться за дерево. Опыт у меня еще было маловато. С листериозом я до войны сталкивался всего 2-3 раза, и тогда он был неизлечим. Однако его возбудитель поддавался действию антибиотиков, и теперь положение вещей заметно изменилось. Я видел, как больные животные выздоравливали буквально за 2-3 дня. Я взболтал флакон с пенициллиново-стрептомициновым раствором и ввел 5 кубиков в бедро. «Завтра заеду», — сказал я. «Надеюсь, малышке будет уже легче». На следующий день температура снизилась, но в остальном картина осталась прежней. Я повторил инъекцию и обещал заехать завтра. И заехал, и опять заехал, и опять... потому что мною овладело какое-то ледяное отчаяние. Однако через неделю телушка по-прежнему ходила кругами, хотя температура снизилась до нормальной, и аппетит не оставлял желать ничего лучшего. «Так что вы скажете, мистер Хэрриот?» — спросил Джек. «Что скажу?» «Больше всего мне хотелось взвыть и обрушиться с проклятиями на судьбу». Ну, просто кто-то сглазил эту ферму. Все у меня тут шло наперекосяк. Но я взял себя в руки, перевел дух и произнес спокойным тоном. «Мне очень жаль, Джек, но мы топчемся на месте. Антибиотики бесспорно спасли ей жизнь. Однако в мозгу, видимо, произошли какие-то необратимые изменения. На полное выздоровление, по-моему, никаких шансов нет». Он словно бы меня не услышал. «Телушка-то отличная, от лучшей моей коровы. Уж и удойная будет. Вы только на ее масть посмотрите. Мы ее ежевичкой назвали». «Да, Джек, но...» Он похлопал меня по плечу и мягко проводил на двор. «Спасибо вам большое, мистер Хэрриот. Я же вижу, что вы все сделали, что можно было». Он ясно дал мне понять, что больше обсуждать эту тему не намерен. Я обернулся. В последний раз увидел за открытой дверью коровника кружащую по соломе тёлочку и зашагал к машине. Вокруг меня куролесил Рип. Его искалеченные ноги были как еще один горький упрек моему профессиональному умению. а еще ветеринар называется».